Река жизни. Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Бога и Ягненка, посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно плодоносит 12 раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов. И там уже больше не будет ничего проклятого. В городе будет находиться трон Бога и Ягненка, и его слуги будут служить ему. Они будут видеть его лицо, и на лбу у них будет написано его имя. Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними, и они будут царствовать во веки веков. Ангел сказал мне, это верные и истинные слова. Господь Бог, вдохновляющий дух пророков, послал своего ангела, чтобы показать своим слугам то, что должно произойти в будущем. Пришествие Иисуса. «Вот, я скоро приду. Блажен тот, кто соблюдает слова, пророчества, записанные в этом свитке. Я, Иоанн, все это слышал и видел. И услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, показывающего мне все это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, «Не делай этого. Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки, и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу». Потом он сказал мне, «Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке, потому что время уже близко. Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно. И тот, кто свят, будет продолжать жить свято. Вот, я скоро приду. Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. А снаружи останутся псы, колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и творящие неправду. И я, Иисус, послал моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я — корень и потомок Давида. Я — яркая утренняя звезда. Дух и невеста говорят — «Приди!» И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет «Приди!» Пусть приходит мучимый жаждой. Кто хочет, пусть берет воду жизни даром. И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке. Кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке. Свидетельствующий об этом говорит, «Да, я скоро приду». Аминь. Приди, Господь Иисус. Пусть благодать Господа Иисуса будет со всеми. Аминь.